Татьяна Мельникова. Тазик замка Оливье. «Тише, тише, господа!» Граф М. постучал вилкой по зеленому штофу. «Не брецайте саблями, вы пугаете новенького. Дядя Вася, разбудите Мафусаила, ему сейчас выступать. Сегодня в повестке...» «В 1620 году на этом месте стоял дремучий лес с медведями», — прервал председателя скрипучий старческий голос из угла. «Я ходил на них с рогатиной». «Дядя Вася, заткните Мафусаила. Сегодня в повестке...» «Заткнешь его, как же», — проворчал истопник дядя Вася. «Сами бы попробовали». «Три вопроса. Первый. Прием в сообщество новенького». Граф показал на колонну, за которой пряталась непонятная фигура. «Он в нашей среде еще не освоился, поэтому прошу его не шпынять. Ржевский, это я вам говорю. Второй вопрос. Отчет о проделанной работе. И одна и та же тема четвертый год подряд. Кто на этот раз и, главное, чего ради, спер с новогоднего стола тазик с оливье?» Привидения загалдели. Поручик Ржевский снова схватился за ножны. Братья Вобликовы затрепетали так, что погасили несколько свечей. Граф закатил глаза. «Зачем? Зачем 5 лет назад он поддался уговорам букиниста возглавить эту шоблу? Если бы сразу тогда ушел, давно освоился бы на новом месте. Но тазик... Тазик он забрать с собой не мог. И остался». Гул недовольных голосов катался по подземелью от стены к стене. «Ну что ты будешь с ними делать? Понятно, что шоу только что закончилось, и все устали, но все также прекрасно знают, что в замке в новогоднюю ночь может появиться новый призрак. Гости букиниста то и дело валятся с башни и ломают шеи, задыхаются, упав лицом в салат. Третьи вообще отбрасывают коньки, наткнувшись на призраков до предупреждения. Дед, конечно, говорлив, но договор есть договор». Стукнув по штофу, граф взлетел над столом. «Осмелюсь напомнить высокому собранию, что по договору мы обязаны радушно принять нового товарища в свои ряды. Исторический доклад Мафусаила — часть ритуала. Раз в год вытерпеть его можно, о тазике поговорим позже». Поверх завываний и позвякиваний до графа доносился голос докладчика. Дядя Вася, видимо, активно подгонял его кочергой, потому что старейшее привидение сообщества, проскочив сразу несколько столетий, сообщало уже о событиях 5-летней давности. Ну, об этом граф мог рассказать побольше Мафусаила. Ведь именно он договаривался с новым владельцем развалин бывшего дворянского гнезда на берегу речки Оломны о совместном обладании территорией. Торговец с потрепанными книгами о вампирах, узнав, что в его собственности хозяйствует привидение, упал в обморок. Граф было решил, что банда сейчас пополнится новым членом, но букинист оказался стойким, как Дракула Стокера, и, очнувшись, зафонтанировал идеями почище Шутих Петергофа. От 99% идей графу удалось отбиться. Правда, утомился он при этом так, будто сражался в 100 бородинских битвах подряд. Сошлись на том, что приобретатель развалин, который он назвал замком Оливье, будет раз в год в новогоднюю ночь привозить сюда 25 самых активных своих покупателей, угощать шампанским под салат Оливье, а привидения будут устраивать для них шоу на свой привиденческий манер. В остальные дни и ночи года подлинные владыки замка могли жить своей обычной, свободной от договоров, жизнью. «Добро пожаловать в нашу свирепую компанию!» Закончив доклад бодрящим приветствием, Мафусаил подмигнул новичку, отчего тот сполз по стене на пол. Граф поморщился. Что-то с новеньким было не так. Прозрачности, что ли, ему не хватает? Пока Мафусаила слушал, все свой пиджак теребил. Теперь вон в обмороке, нервный. «Ну, потом разберусь», — решил граф. Сообщество к этому моменту устало галдеть, и призывать его к вниманию не пришлось. «Переходим ко второму вопросу, отчету о проделанной работе», — сказал граф. «Мне хотелось бы услышать, почему наша поэтическая группа выступила на шоу так плохо. У нас целых два поэта. Куплетист дядя Вася». Граф поклонился в сторону истопника. «И символист-модернист Лютиков. Я попросил их объединить усилия и сочинить нечто достойное. И что получилось? Господин Лютиков, повторите то, что вы прочитали перед гостями». «О, закрой свои бледные ноги!» — завывая, приступил Лютиков. «Что безвольно свисают с березы! Привидение уже на пороге, затерявшемся в кущах мимозы!» «Я говорил, говорил!» — вскричал поэт-куплетист. «Писать надо проще, понятнее! Разве этим?» — он махнул кочергой на Лютикова. «Кого ты испугаешь?» «Это у вас-то понятнее!» — взвился символист. «Это понятнее! Эй, дамочка, куда котишься? Зомби в рот попадешь, не воротишься! И на чем, позвольте спросить, котится ваша дамочка?» «На самокате», — огрызнулся дядя Вася. «Электрическом». Пока поэтическая группа спорила о допустимости плагиата, граф с тихой грустью рассматривал Лютикова, размышляя, может ли тот быть злостным рецидивистом. Три новогодние ночи назад именно он запустил эпидемию краж тазика с оливье. М. потер виски. У него до сих пор ломило над ушами при воспоминаниях об испытанной тогда растерянности. Он решил, что лишился тазика навсегда, что ему никогда больше не коснуться его медных бортиков, не отразиться в начищенном дне, подобно тому, как луна отражается на влагах пустынных озер. К счастью, быстро выяснилось, что посуда была поэту без надобности. Символист стибрил салат, чтобы накормить мышиное семейство. Мама, папа и 20 их новорожденных деток умирали от голода за израсцовой печью в зале. Стараниями Лютикова мышата выросли в крепких, длиннохвостых созданий, которые бегали за своим спасителем стайкой, как школьницы за рок-звездой. В новогодние ночи стайка добавляла перчинку в наводимую на любителей чтения жуть. Решив, что Лютиков к новой краже не причастен, граф прервал спор, уже перешедший на личности. «Со стихами все ясно. Вопрос к группе Vampire Apocalypsis. Предупреждал же, женщин не кусать. В прошлом году гости и букиниста нарушили соглашение о неразглашении и разболтали подружкам, что в новогоднюю ночь их, как героиню сумерек, покусали... красавцы-вампиры!» Граф фыркнул и обвел взглядом тройняшек Вобликовых. «После этого сотни неукушенных горожанок, требуя билет на шоу, разгромили лавку нашего партнера. Почему вы ослушались приказа больше не кусать женщин? А пропажа тазика опять ваших рук дело? 1000 морских ежей нам в глотку, не мы!» Тройняшки возмущенно замахали вампирским реквизитом. «С того раза ни-ни!» С того раза. Две новогодние ночи назад бывшие ушкуйники с потопленной в давние века в Волге разбойничьей лодки увели у поваров замка ведро майонеза, стопку лаваша, и тазик оливье на стадии нарезки. Как и когда Вобликовы объявились в качестве привидений на берегах Аломны, не знал даже Мафусаил. Но своей предприимчивости братья за прошедшие с утопления годы не утратили. Добычу они поделили натрое. Смешав нарезку с майонезом, одну часть намазали на лаваш и обозвали пиццей. Завернутая в лаваш вторая часть проходила у них как шаурма. Оставшаяся стала основой для окрошки. Реализовать все помогал держатель корчмы, с которым близнецы давно корешились. Бойкое место располагалось на оживленной трассе, проходившей неподалеку от замка. Когда граф явился туда с братьями, одного он тащил за шиворот, двоих гнал перед собой саблей, в корчме толпились водители фур. Хорошо выпившие новогоднюю же ночь, дальнобойщики привидением не удивились и за тазик не цеплялись. Да, собственно говоря, чего было за него цепляться, когда все уже было съедено? Окрошка, кстати, пошла у шоферюк на ура, чем Вобликовы потом страшно гордились. Граф возвращался из корчмы в замок, прижимая тазик к груди. Никогда, никогда больше он не даст его украсть, лишиться последней отрады. Нет, этому не бывать. Он не знал тогда, что в следующую новогоднюю ночь на тазик положит глаз никто иной, как благороднейший корнет Оболенский. Такой подставы граф от него не ожидал. Через дыру в потолке он взглянул на небо. Судя по положению звезд, утро вот-вот наступит. Неужели ему не удастся вернуть свой талисман до рассвета? Надо спешить. Больше сдерживаться он не будет. «Группа танцоров!» — рявкнул М, тряхнув розоватыми брабанскими манжетами. «Поручик Ржевский и корнет Оболенский! Вы должны были порадовать гостей танцем с саблями под Хачатуряна. Вместо этого сошлись в рукопашную с применением приемов карате, кунг-фу и тхэквондо. Где, интересно, насмотрелись? Опять проникли в чей-то дом с кабельным телевидением и спортивными каналами?» Ржевский вскинул голову и потащил саблю из ножен. «Не забывайтесь, поручик, с вас еще не снято взыскание за прошлогоднюю драку. Из-за вашего вздорного характера корнет тогда пошел на преступление и лишил наших гостей изрядного количества оливье». 47 порций, — подсказал дядя Вася. 47 порций! — яростно подтвердил граф. «Своими насмешками вы довели воспитаннейшее создание до того, что оно надело емкость с салатом вам на голову. И что вы сделали, отряхнувшись? Отволокли медную посудину местному кузнецу, чтобы тот перековал ее вам на шлем. Да не брецайте саблей! Вы знаете, на что я способен!» «Ежели вы думаете, что сегодняшний тазократ — это я, то ошибаетесь», — буркнул Ржевский. «У Мафусаила вон тоже шлема нет. Опять же, новичок. Что мы о нем знаем?» Граф перевел взгляд на новенького. Щуплая фигура в круглых очочках, мятом костюме и съехавшем на бок галстуке вжималась в стену, будто пыталась пройти ее насквозь. Ну, это пока ему недоступно. «Обучить его, что ли? Найду тазик и займусь», — решил граф. «Если найду». Внезапно новенький отлепился от стены, поправил очечки и впервые в свою бытность призраком открыл рот. «Вы, я так понял, ищете какой-то таз?» В следующее мгновение привидения окружили нового товарища колеблющимися сизыми тенями. «Ищем, еще как ищем!» — воскликнул дядя Вася. «Таз, как кашель, в кармане не спрячешь!» Тонко заметил Мафусаил. «А ну, живо, колись!» — проорали хором Вобликовы. «Говори, чего знаешь!» «Я ничего не знаю», — проблеял очкарик. «Только в книгах пишут...» «Так и думал, что тазик свистнул он», — взвился Ржевский. «Граф, чего вы ждете? Тряхните его как следует!» «Дайте ему договорить!» Граф с трудом сдерживал дрожь. «В книгах пишут что?» «Пишут, что тот, кто последним видел убитого живым, тот его и убил». «Пха!» — разозлился Ржевский. «Ежу понятно! Тот, кто увидел убиенного, уже убитым, его не убивал! Нам-то что с этого? Хочешь сказать, что тот, кто последним видел тазик, его избондил?» «Ну, типа да». «Позвольте, позвольте!» — подал голос символист-модернист Лютиков. «Скажите еще, кто шляпку спер, тот и тетку пришил. Вы Элиза Дулиттл? Где тут логика?» «У поэтов логики тоже кот чихнул», — переключился на Лютикова поручик. «Дыша духами и туманами! Незнакомка, это что, Змей Горыныч Лайт?» «Не Змей Горыныч Лайт, а возвышенный символический образ», — вступился за товарища по цеху куплетист. «Ну да!» — хохотнул Ржевский. «А у меня возвышенный символический образ птицы, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Это пингвин!» Граф закатил глаза. «Наши тазик не брали», — сказал Мафусаил. «Уже понял», — ответил граф. «А то бы так не веселились». Постепенно спор утих. Новогодняя ночь закончилась. Привидения готовились разлететься по своим локациям. Граф сжал кулаки. Впервые за столько лет он остался в новогоднюю ночь без тазика. Не выйти ему сегодня с ним на морозный воздух, не окинуть окрестности счастливым взглядом. Наверное, его увел один из гостей букиниста, чтобы загнать антиквару. Да разве хоть кто-то знает его истинную цену? Нет, без тазика ему здесь делать нечего. Он подастся на север, поселится в эскимосской иглу, будет пугать оленей, внимать шаманскому бубну. «Пойдем, малец, я найду тебе такое место для обитания. Все обзавидуются», — прервал мысли голос Мафусаила. Громыхнув цепями, старейшее привидение замка Оливье подняло посох, хлопнуло им новичка по плечу и вдруг вскинуло на графа удивленный взгляд. М. мгновенно понял все. Так вот, почему новичок казался ему странным. «Малопрозрачным! Ха-ха!» Выхватив из ножен саблю, граф подскочил к очкарику и ткнул его острием в бок. «Ай, чего колитесь?» — вскрикнул очкарик. «Больно же!» «Ты не призрак», — прошипел граф. «А кто? Как попал в подземелье?» «Видимо, за кем-то из нас проследил», — произнес за спиной спокойный голос корнета Оболенского. «После шоу мы сразу сюда спустились. Я его где-то видел. Где?» «А ну, живо рассказывай!» — заорали подлетевшие Вобликовы. «А то харизму начистим!» «А я добавлю», — пообещал поручик Ржевский. «О, как добавлю!» «Фигушки вы мне что-то сделаете!» — неожиданно приосанился очкарик. «Привидения могут только пугать. Ну, колодца еще!» — он покосился на саблю графа и поправил пиджак. «Я вас не боюсь!» «Я вспомнил, где его видел», — сказал Оболенский. По спортивному каналу интервью показывали с местными блогерами. Их тут два, у этого рейтинг ноль, одни понты. «Ничего, утром рейтинг у меня ракетой взлетит!» — разозлился очкарик и опять дернул себя за лацкан. «Такой эксклюзив выдам, все подохнут от зависти!» «Подожди-ка», — сказал граф. «Ты одежду поправляешь не просто так. У тебя в пуговице камера». Ты нас записывал. Доклад Мафусаила, отчет пошел, спор, который ты спровоцировал. Хочешь показать все это в своем блоге? А наверху, за столом, тоже записывал. Откуда у тебя приглашение? Тетка отдала. Слегла с гриппом. Наверху не писал, сидел неудачно. Плевать, мне и этого хватит. Этого нельзя допустить, сказал Оболенский. Иначе туристов здесь будет больше, чем пираний в Амазонке. Мы не можем отобрать у него камеру и заткнуть рот, потому что он не входит в перечень атрибутов замка. Он не пуфик и не лошадь на колесиках. Граф помолчал, потом обреченно махнул рукой. Это конец. Пусть убирается, будь что будет. Тогда я пошел, ухмыльнулся очкарик. «Не спеши, малец!» — раздался хриплый голос Мафусаила. «Задержись на пару слов. Твоя штука сейчас работает?» «Нет, батарейка села». «Это хорошо. Тогда послушай старика. Наш храбрый граф, герой Аустерлица и Бородина, в новогодние ночи из-за своей плошки бывает сентиментален. Сегодня он что-то совсем рассеропился, а я нет. И я расскажу тебе, что будет с твоим блогом дальше». «Интересно послушать», — фыркнул очкарик уже менее уверенно. «Сегодня ладно, рейтинг у тебя взлетит, лайки попрут. Может, даже какой рекламодатель объявится. А какой контент ты смострячишь завтра?» «Я приду сюда с фанами». Все им покажу. Нас они не увидят, спрячемся. Развалины эти давным-давно всем до фени. И вообще это частная собственность. А что нового о нас ты выложишь в блог послезавтра? После-послезавтра? Лицо блогера вытянулось. Привидения заулыбались. Ай да дед, восхитился граф. Стар да удал, не голова, искусственный интеллект. Но Мафусаил еще не собирался останавливаться. «Как говоришь имя твоего конкурента?» «Большой Бубликов», — буркнул очкарик. «Если высунешься с записью, я сделаю тебя дыркой от того Бублика», — навис над блогером Мафусаил. «Вытащу его на кладбище, и мы там такие байки из склепа замутим. У тебя даже хейтеров не останется». «Только попробуйте», — проблеял блогер дрожащим голосом. «Ничего не выйдет». «Посмотрим!» — заржал поручик. «Лучше не рискуй!» Блогер плюнул Ржевскому под ноги, повернулся и, ссутулившись, побрел к выходу. «Вот жук!» Восхитились ему в спину Вобликовы. «Явился по чужому приглашению, все про нас вызнал. Да еще наверху на дармовщинку оливье слопал и шампанским запил». «Не ел я вашего оливье!» — огрызнулось через плечо несостоявшееся привидение. «Не подавали его сегодня». «Как не подавали?» — вскричал граф. «Этого не может быть!» «А вот и может. У ваших лохов, поваров, весь зеленый горошек скис. Вместо оливье картофельный салат раздали. Такая гадость!» — блогер дернул плечом. «Совсем по чуть-чуть раздали. Для готовки большой тары не понадобилось. Стоит, похоже, эта ваша посудина в кладовке, скучает, а вы тут саблями машете». Граф с тазиком вылетел на морозный воздух. Взглянул на замерзшую речку под горой, на которой стояли развалины, поднял глаза на звезды. Небо на востоке уже начинало сереть, но он успел, успел! И до восхода солнца опять совершит то, о чем мечтал целый год, как в далеком детстве. Он вспомнил детство на брегах Невы и месье, что водил его гулять в летний сад, и няню, покупавшую ему у Казанского леденцы на палочке. и любимую бабушку. Каждое лето в этом самом поместье она варила в медной емкости вишневое варенье и давала Сашеньке пизнуть пенку. А однажды, в новогоднюю ночь, она научила его тому, что он теперь проделывал каждое 1 января. Граф перевернул таз. На дне в рассеянном свете сиял его вензель. Буквы А и М в венке из роз. Граф коснулся роз голубоватыми пальцами, сел в тазик, оттолкнулся саблей и с криком «Я-ха!» покатился по заснеженному склону вниз.